Воспитание детей. «Послушайте, отцы и матери», — говорит святитель Иоанн Златоуст. «Хотите ли, чтобы ваши дети были послушны и благонравны? С раннего детства воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. С великим тщанием и заботливостью учите их вере Христовой и благочестию». Малых детей святитель Феофан Затворник советует часто носить в церковь, прикладывать к Святому Кресту, иконам, также и дома подносить под иконы, осенять крестным знаменем, кропить святой водой, осенять крестом колыбель, пищу и все, что прикасается к ним. Для них животворно благословение священника. Под этим видимым охранением есть невидимое – ангел-хранитель, Господом поставленный к младенцу в самые минуты крещения. Он блюдет его, своим присутствием невидимо влияет на него и в нужных случаях внушает родителям, что надо сделать с находящимся в крайности детищем. «В детстве, – писал протоиерей Иоанн Восторгов, – приобретаются познания с удобствами и легкостью, а после их нужно добывать с большими трудами и усилиями. Здесь вкореняются привычки, борьба с которыми потом не всякому под силу. Здесь складываются такие черты характера, которые потом изменить чрезвычайно трудно. И добродетели, и пороки здесь приобретенные остаются часто на всю жизнь. Кто здесь возлюбил леность и праздность, кто не умел уживаться с товарищами, не приобрел навыка повиноваться старшим, а привык к грубости, дерзости, неповиновению, высокомерному пересуживанию своих учителей и воспитателей, тот чаще всего таким остается и в жизни. По словам Златоуста, родители, которые не заботятся дать детям христианское воспитание, суть детоубийцы. Те отцы, говорит он, которые не заботятся о благопристойности и скромности детей, бывают детоубийцами и жесточе детоубийц, поскольку здесь дело идет о погибели и смерти души. Надо, чтобы родители примером своей жизни показывали ребенку, что небесного Отца нужно любить более всего, более, чем мы любим своих отца и мать. И учили всегда тому же, объясняли, что все дал нам Он, все, что не есть, и жизнь, и землю со всем, что наполняет ее. Он дал нам земные плоды и красоту деревьев и трав. Он дал нам дом, одежду, питье и пищу, что за худое Он наказывает, а за доброе дает радость. Надо воспитывать в детях трудолюбие, умеренность, стойкость в перенесении невзгод, уважительный нрав. Надо следить за их речью и самим в словах не допускать грязи, пошлости, двусмысленности, изгонять из семьи уличный анекдот и развязный жаргон ленивцев, гордецов и дурных подражателей, поставить заслон всему, что может принести из внешнего мира в стены дома нравственную нечистоту, пагубу души. Нельзя потакать любому желанию детей. Нельзя одобрять разнеженности, теплолюбие, своеволие, саможеление, сластолюбие, потому что тело – средоточие и опора страстей. К сожалению, пишет наш современник митрополит Филарет, во многих иногда очень и очень хороших христианских семьях жизнь поставлена так, что родители отстраняют своих детей от картин человеческой нужды, печали, тяжелых бедствий и испытаний. Дети в этой тепличной обстановке вырастают изнеженными, избалованными, не приспособленными к жизни, а часто и толстокожими эгоистами, привыкшими только поучать и требовать. Но жизнь потом ломает и наказывает их. Поэтому детей с малых лет нужно духовно закалять. «Премудра и спасительна та родительская любовь, — говорил святитель Филарет Московский, — которая, стесняя саму себя, несколько удерживает ласку к детям, несколько скупиться на утешение им, чтобы сберечь это в поощрение и в награду их послушанию или успехам в полезном учении. Ребенок, явившийся на свет, во всем еще чист, кроме только прародительского греха, тяготеющего над всем человеческим родом. Облагодатствованный крещением, он представляет собой духовный материал, который при добром воспитании может сделать из него буквально ангела. Он сам станет подлинным светочем для окружающих, образцом, на который будут ориентироваться люди, стремящиеся к благочестию.